всех зажечь хочется. Ну, понятно, понятно. Сразу же согласился Чернов. Как такое не понять? Ну, а градоначальник разрешит нам издание? Ведь издательство надобно провести сквозь Министерство внутренних дел. Татаров тогда почувствовал, что более не может скрывать дрожь в руках, опустил ладони на колени, и в это время в комнату тяжело вошел Азеф. Вперился маленькими глазками в лицо Татарова, засопел, сразу полез чесать грудь. «Ну, так как?» — спросил Тютчев. «С Министерством внутренних дел обещал помочь граф Кутайсов», — ответил Татаров, загипнотизированный буравящим взглядом своего врага Азефа. «Гиппопотама чертова!» «Кутайсов приговорен партией к смерти», — сказал Савинков. «Вы знали об этом?» «Знал». «Вы что, не верите мне?» — прокашлял Татаров. «Я ж 10 лет отдал борьбе. Дыгаев отдавал больше», — заметил Тютчев. «Признайтесь сами». Впервые за весь разговор вмешался главный химик партии Бах. «Мы гарантировали Дыгаеву жизнь, когда предлагали ему открыться. Мы готовы гарантировать жизнь вам, если вы скажете правду». «Товарищи», — прошептал Татаров, покрывшись ледяным предсмертным потом. «Товарищи, вы не смеете не верить мне». Чернов поднял глаза на Савинкова и, не отрывая от него взгляда, проговорил: «Я думаю, что мы выведем Татарова из всех партийных комиссий до той поры, пока он не объяснится с партией по возникшему подозрению. До той поры выезд из Женевы ему запрещен. В случае самовольной отлучки мы будем считать его выезд бегством и поступим в соответствии с партийными установками». Татаров попросил разрешения Попова закурить еще одну папироску и закончил: «Той же ночью я уехал. Думал отсидеться здесь, у стариков, но Савинков нашел меня. Улица Шопена, 10. Он оттуда, верно, только-только ушел, его на вокзале надо искать, Игорь Васильевич». Попов вызвал Сушкова, отпустив успокоенного им Татарова. «Поставим вам негласную охрану». «Савинкова мы, скорее всего, упустили», — сказал Попов. «Обидно. Конечно, лакомый он для нас. Но, сдается мне, его, покуда департамент брать не хочет. Наблюдает. Не исчезнет. А Татаров... Что ж, пошлите завтра или послезавтра людей. Пусть поглядят, нет ли эсеровских постов. Может, поставить засаду на квартире?» — спросил Сушков простодушно, не поняв замысла Попова, долгого замысла, развязывающего охранке руки в терроре. «Да и потом, коли б Татаров свой был, оберегли бы, а тут чужой, столичный, что за него морду бить и копья ломать? А кровь его будет выгодна, она многое позволит, ох, многое». «Ну что ж, может, стоит», — отыграл Попов, усмехнувшись тонко, со своими-то ухо надо особенно востро держать, сразу заложат. «Продумайте только, кого из филеров направить. Разработайте план, покажите мне. Завтра к вечеру успеете?» Сушков наконец понял, осклабился, или послезавтра.